Глава 22. Я видел, как колеблются нестройные ряды защитников, видел, как рыцари противостоят порождениям пустыни, а за их спинами трусливо закрываются ворота в донжон. Их просто бросили умирать. Нас бросили. И от этого вены вздулись от кипящей ярости. Нет смысла беречь козыри. Каждую секунду гибли воины, сержанты и рыцари, гибли окончательной смертью. И поэтому я положил обе руки на золотые коллекционные рисунки, на воплощение которых ушли не только мастерство и магия. В Велиморе не было ни уровней, ни древа развития озаренных. Взглянув на персонажа, не всегда было возможно оценить степень его силы, но в моем вымышленном мире я ограничивался лишь фантазией и законами логики. Рисунки, что в нашем мире требовали бы на воплощение тысячи и десятки тысяч манны, мне, как творцу и демиургу, не стоили здесь ничего. И, прикоснувшись к первому рисунку, я воплотил его. Деспот, демон легендарного уровня, сын Ахримана, воплотился первым. Не такой сильный, как его прообраз, но любое подспорье будет не лишним. Он ушел в авангард и, прорвавшись сквозь защитников, врубился в лавину скоробеев темного джина. Второй листок поддался моей магии, рассыпался пеплом, и узник бумажной тюрьмы, чьи жвалы для чернил были выкуплены на аукционе Аруранда, выступил на нашей стороне. Тетрорг, твердоточец, монструозный червь, увитый тысячами тысяч шипов, издал ультразвуковой визг и ушел под землю, кроша гранитную брусчатку, точно вымоченное в молоке печенье. Дверь под ногами задрожала, тесанный камень вздыбился, и бич самоцветных гор выбрал левый фланг. Нага Лириния, баронесса подводного царства, трофей Мирель, что своими песнями превзошла даже сирен, подарила свой аватар эльфийке, а я воплотил его, бросив на правый фланг. И плевать, что владычица девяти бушующих морей слаба против исчадий песков. Сейчас нам нужна была любая помощь. Три рисунка, что я берег на крайний случай, рассыпались. Но оставалось еще много других, более мелких, но все равно полезных существ. Жар-птица, чье перо Кортер выменил на якобы волшебные бобы, взмыла в небо, расплескивая жидкий огонь. Минотавр Тевиан, король арены бронзового региона, задул в рог, воодушевляя союзников. Дриады леса Эва, маленькие феи, роем кинулись к раненым, восстанавливая их здоровье за счет собственного. Я так увлекся, что совсем позабыл про защиту, и этого мне не простили. Над Нагой, которой из моих офицеров приходилось тяжелее всего, взметнулся рой пустынных ос. Громадные отвратительные твари плюнули в меня облаком жал. Только что воплощенный Минотавр тут же погиб, заслонив меня собой. Но летающие насекомые все-таки достали. Ногу прострелило болью. Я попытался было отступить, пока еще был в сознании, но, опустив взгляд вниз, увидел, что правая ступня прибита к брусчатке. Огромное жало величиной с бычий рог пронзило пальцы, сломало кости и на добрые 20 сантиметров вошло в гранитную кладку мостовой. И в этот момент я понял, что каким бы крутым магом ни был, второй залп пережить мне не суждено. Внезапно боль начала отступать, но радоваться было рано. Кровопотеря вызвала слабость сознания, я медленно провалился в бессознательность. Пытался бороться, удержать твердость пальцев, чтобы воплотить еще кого-нибудь. Кого-нибудь, кто придет на помощь, отразит удар и сможет исцелить мои раны. Но, как назло, остались только мусорные рисунки. Пикси. Рой мелких мотыльков не укроет меня от залпа шипов. Апельсиновый сад, подпитанные магией деревья, не прорастут на брусчатке. Шторм, бури, перемен. Грозы и молнии, конечно, помогут, но инфернальное существо и морская нага пострадают от миллионов тонн воды с неба. Деспот и вовсе, скорее всего, развоплотится. А нага, и так лишившаяся двух из четырех рук, еще более слабнет. Магия магией, но величественное существо морских глубин ничего не сможет сделать с обратным осмосом, и когда пресная вода вытянет соль из ее тела, с Лириней будет покончено. Вот только убить меня и срезать уровень у авиации джина не получилось. Над головой распростерлась тьма, накрывшего меня щита. Ногу вновь прострелила болью, но не от очередного попадания. Кортер вогнал свою монументальную секиру между камней и выковырил брусчатку, которой была прибита моя стопа. «Держи щит, барон!» — пророкотал краснокожий, и, подняв взгляд, я увидел аристократичное лицо Ольца, что в полном латном доспехе выступил нам на помощь. По щиту, что размерами больше напоминал створку замковых ворот, застучали жало ос. Но защита выдержала, и как только орк вырвал из моей ноги шип в локоть длиной, Ольц зашептал молитву. «Паладин? Лучше. Святой паладин Альянса. В комиксах я не особо прописывал личность Ольца, но нарисованный мир помог своему создателю, подсунув в качестве союзника одного из дюжины лордов-защитников императора. И что он тут забыл, выбрав кусок земли на самой окраине человеческой империи? Опять не туда мыслю. В такие моменты мозг сам придумывает глупые темы для размышлений, пытаясь отвлечь сознание от боли. Боли, которая исчезла, стоило барону Ольцу закончить свою молитву. Вместе с болью отступил и недуг. Покалеченная нога вновь покрылась розовой кожей, а об ужасной травме намекал только разорванный в мясо сапог. Затрубил рог, сигнализирующий защитникам отступление под крышу донжона. Орк обнял меня и легким движением поставил на ноги. «Отходим под стены замка!» — скомандовал барон, и орк похлопал его по плечу, давая сигнал к началу движения спиной. «Не отходим!» — уперся я, видя, как тяжело приходится моим призванным офицерам. Деспот отлично держался, уничтожая скарабеев и погонщиков-саламандр в промышленных масштабах. Гигантский бронированный червь резвился, выпрыгивая из земли, точно дельфин, руша дома, убивая орду джина, а затем вновь скрываясь под покровом спасительной стихии. А вот у Лиринии дела были не очень. Поняв, что добраться до самого чернильного мага не получается, осы атаковали беззащитную морскую владычицу. У нарисованного морского существа даже посреди сухой и залитой солнцем мостовой хватило сил сдерживать натиск, но без моей помощи Нага погибнет. «Антон!» — выпрыгнув из-за щита, окликнул я друга. Получилось не с первого раза, так как Сикари поймал боевой кураж. В новом богатырском теле и с божественными клинками из моей крови он в одиночку заменял с собой боевой танк. Хитиновая броня трехметровых скарабеев, игольчатая шкура химер со скорпионовыми хвостами. Черт, да кровавые клинки разрубили даже варанов вместе с их наездниками. Но сейчас Сикари был нужен мне рядом. «Нага!» — указал я на одного из своих офицеров. «Нужна помощь!» «Как?» «Опыт с бункером! Морская вода! Много воды!» — прокричал здоровяк и вновь кинулся в драку. А я так хотел влепить себе по башке за то, что сам не додумался. Ну, конечно. Наги, властители морских глубин. В бескрайних просторах океана с армией Наг может тягаться разве что Левиафан, Сцилла и Харибда. Но посреди города, под палящим солнцем, смертна даже баронесса Лириния. «Барон, прикройте меня! Кортер, защищай!» — произнес я, и, усевшись по-турецки, выхватил из сумки контрабандиста альбом и художественный маркер. Ольцу такой расклад показался глупостью, но орк, с которым мы прошли не одну сотню приключений, встал на мою сторону. «Сэр Аарон, Агис, чернильный маг сказал, и мы сделаем это вместе!» — прорычал орк, а моя челюсть едва не упала на Малискин. «Агис? Боевой брат? Не каждый родственник может завоевать такое прозвище у орка, чтобы бывший полководец Бронзового легиона назвал святого паладина Альянса боевым братом?» Велимор окончательно сошел с ума. Но мысли мыслями, а руки работают. За пару минут нарисовал морской пейзаж, чья гладь ровно пополам рассекала рисунок, позволяя заглянуть как в лазурное небо, так и в пучины Наг. Закончив с рисунком, который должен был помочь моему безногому офицеру, попытался было выскочить из-под спасительного щита, но Кортер схватил меня за шкирку и сунул обратно. А через секунду я понял, почему. Были ли это анагры, трибушеты или что-то иное? Не знаю. Но в небе, закрывая солнце, в нашу сторону летела амфора, расплескивая зеленый огонь джина. Я попытался вырваться, увести с площади как можно больше народа, кричал о том, что ни щиты, ни вода не помогут потушить зачарованное пламя. Но Ольц был молчалив, а Кортер суров. Прижав меня к щиту, орк не позволял вырваться, без страха смотря на неминуемую смерть, что грозит опуститься на наши головы. Прикрыв глаза, я ждал удара и жара магического пламени. За себя не боялся, я возражусь, а вот мой краснокожий друг, увы, смертен. И вот раздался глухой треск керамики, зашумело голодное пламя магического огня, но только на секунду. Я успел лишь сжаться и как можно сильнее зажмуриться, Однако это не помогло. Несмотря на закрытые веки, из взрывчатки словно ударило сильным лазером, а через удар сердца магическое пламя вдруг стихло. Раскрыв глаза, я увидел, как на стальной цепочке перед глазами болтается медальон, и сердцем этого медальона был знакомый мне камень. Звёздчатый сапфир, что был куплен мной для интеграции в смарт, и который я отдал Кортру, теперь болтался на шее барона, впитывая в себя зачарованное пламя. «А вот теперь можно!» — хлопнул меня по плечу Кортер и вытолкнул из-под щита. Сделав несколько шагов, я развернулся спиной к погибающей Наге и воплотил морской пейзаж. На эмоциях вложил в рисунок слишком много манны, за что и поплатился. Рисунок стал живым, и открытый в морскую бездну портал хлестнул водой в грудь, протащил несколько метров по брусчатке и только потом сжалился, давая возможность встать. Тонны, сотни тонн воды вырвались из рисунка в сторону моего морского офицера, и вода подчинилась своей баронессе. Морская пучина соленой воды устремилась к Лиринии, впитывалась в ее полупрозрачную кожу и исцеляла раны. А где-то там, высоко в небе, раздался жалобный клёкот жар-птицы. Увы, я не успел повернуться и посмотреть, как погибло призванное существо. Лишь только султан пламени поднялся над разрушенными домами, указывая, где огненная птица закончила свою жизнь. «Феникс, всё», — произнёс барон, которому не посчастливилось увидеть смерть огненной птицы. Яркий свет выбил слёзы из глаз старого паладина. «Не Феникс, жар-птица», — поправил его орк. Но любоваться посмертным кострищем мифической птицы было рано. Кадир Аен Эвхиор справедливо посчитал, что небольшая крепостица фронтира не сможет дать достойный отпор, но вмешались мы. И теперь исполнитель желаний сам вышел на арену. Сначала с невероятной силой вспыхнули руины центрального дома, затем огонь изменил свой цвет на зеленый и начал формироваться в 10-метровую фигуру. Как и в Велиморе, у Джина отсутствовали ноги. Сейчас вместо них выступало кострище, но отсутствие нижних конечностей хозяин зеленого огня компенсировал 5 парами разномастных вооруженных рук. Кривые ятаганы, круглые щиты, еще щиты, но теперь магические, пара жезлов и 2 свободные руки, в которых плясало изумрудное пламя. Деспот, почуяв достойного противника, заревел, исторгая демонический огонь, опустил рогатую голову, зарыскал и, взяв с места в галоп, вознамерился разорвать древнего духа обмана. Задрожала земля. В стороны полетели осколки брусчатки. Скорпионы и химеры бросались в суицидальную атаку на демона, но инфернальное пламя, костяные шипы, когти и копыта неизбежно превращали их в рваное мясо и горелый хитин. В какой-то момент мне даже показалось, что деспоту под силу уничтожить Кадир Аен-Эвхиора, но реальность была со мной не согласна. Джин принял удар инфернальной твари на щиты, но те рассыпались и сменились на магические. Одновременно с этим 2 ятагана пронзили холку демона. Ударили посохи, изумрудный огонь слетел с ладони ифрита, поджигая деспота теперь уже магическим пламенем. Демон заревел, попытался было податься назад, но только помог кривым саблям Джина. И в этот момент стало ясно. Деспот проиграл. 4 свободные руки схватили порождение инферно за рога и с хрустом свернули шейные позвонки деспота. Джин рассмеялся, а в следующую секунду у него появилась еще одна, уже 6-я пара рук, и я готов поставить все, что угодно на то, что эти руки несколько секунд назад принадлежали деспоту. Как бы сказал Антон, эффектное добивание. Вот только парень ничего не сказал. Даже наоборот, здоровяк закрутил божественными клинками мельницу и бросился на хозяина зеленого огня. В Велиморе Антон будто стал другим человеком. Неуклюжесть и робость с трусостью в нарисованном мире сменились на диаметрально противоположные черты характера. «Просто, блин, каноничный, вижу цель, не вижу препятствий», — герой негромко произнес Ольц. «Агыс», — уже громче добавил Кортер, «но у меня было другое определение». «Идиот». Живой бур, гроза всех замков и мечта метростроителей. Тетрорг твердоточец, ломая брусчатку, заходил с фланга. Нага, получив подпитку родной стихии, атаковала слева, но Джин, наконец, сотворив из пламени человеческую личину, рассмеялся, даже не удосужившись поднять оружие. Вместо этого Джин развел 3 пары свободных рук, тощие, в которых совсем недавно плескался магический огонь, направились на Антона. Демонические, полученные после убийства деспота, устремились к Тетроргу, а кошачьи, что до того держали щиты, Джин воздел в сторону Наги. Чуйка буквально закричала о том, что сейчас произойдет что-то непоправимое. Я попытался окликнуть друга, что, скрестив божественные клинки, рвался к исполнителю желаний, но опоздал. Дальнейшие события заняли не больше 5 ударов сердца. Руки Джина обвела паутина демонического огня, сорвалась с его тонких пальцев и устремилась к Сикарию. Парень попытался отбить магию при помощи скармосаксов, но мистическая сущность, извращающая тайные желания людей, именно этого и добивалась. Едва потусторонняя магия коснулась сотканных из моей крови клинков, как они начали осыпаться, точно были сделаны из песка. Рубиновые песчинки, которые совсем недавно были частью божественного оружия, втягивались в мистические жгуты. Те же молниеносно увеличивались, набухали, превращаясь в канаты, и обвили уже самого Сикария. В этот миг из каменного разлома появился Тетрорг. Земляной червь, точно бур, врубился в Джина. Живой таран, способный разрушить замок до основания, завертел сегментарными шипастыми кольцами и... ничего. Демонические лапы, что преградили Тетроргу путь, остановили его, точно это был не многотонный монстр, а перьевая подушка, и только полностью погасив инерцию. Объятые пламенем, демонические лапы принялись рвать шипастого червя, точно снеговика. Нага, ступив на песок, начала замедляться. Сначала я подумал, что морской владычице просто сложно передвигаться по зыбкой почве. Но когда заметил, что следы от ее хвоста оставляли за собой кровавые отметины, понял, это очередная способность Кадир Айен Эвхиора. Нага будто ползла по мириадам стеклянных осколков, которые впивались в ее подбрюшье. Неизвестная мне земляная магия Джина буквально стирала хвост морской баронессы. Это выглядело, будто куском мыла провели по наждачной бумаге. Лириния уже лишилась чешуи и кожи, но упрямо ползла вперед, желая дотянуться клинками до исполнителя желаний. Когда между ними было всего несколько шагов, Джин подался навстречу и неуловимым движением звериных лап рубанул сверху вниз, лишая аватар баронессы обеих пар рук. В этот момент мне стало понятно — это конец. Магические жгуты уже дотянулись до Антона, обвили его и приникли к вискам Сикария. Персидский демон не просто так получил прозвище «Исполнитель желаний». Скорость, с которой орудовал Джин, его необъяснимая сила и знание уязвимости каждого из противников вселило в меня панику. Только в красивых сказках мистическая сущность воплощала заветные мечты и чаяния, а нередко и становилась хорошим другом для отважных героев. Вот только в реальности Джин был действительно демоном, исполняя желания людей, но извращая их так, что слабовольная жертва договора всегда погибала. Это знали все, клялись, что ни за что и никогда, но Джин всегда находил, чем подкупить смертных. Нужно было срочно что-то предпринять, иначе попавший в лапы Джина друг может потерять что-то большее, чем просто жизнь и уровень. Нужно было что-то сделать, каким-то образом разорвать мистические плети, что обвили тело Сикария, точно виноградная лоза. Вот только как это сделать? Но ответ пришел откуда не ждали. Нага, которую я уже списал со счетов, и шею которой вот-вот должны были порвать тигриные лапы Джина, вдруг запела песнь сирен. Время будто остановилось. Шестирукий Джин, уже проколовший когтями шею Лиринии, замер. Его магические плети, что сковали Антона, истаяли, позволяя тому рухнуть на ломаную брусчатку. Здоровяк тут же подскочил на ноги, вооружился столовыми ножами и захотел использовать момент оцепенения для атаки, но Кортер остановил его. «Уходим!» — произнес я барону, что все еще охранял меня со щитом. «Это прекрасный момент для атаки! Наша победа будет воспета в веках!» — запротестовал святой паладин. В ответ я отрицательно покачал головой. «Песнь сирен — это не оружие и не преимущество. Это шанс сбежать с проигранного боя. Шанс, за который аватар баронессы разменивает свою жизнь. Мы уходим». Видимо, то же самое Кортер втолковывал и Антону, но опьяненный силой Сикарий не желал слушать орка. За что и поплатился. Хлесткий хук, предводителя Бронзового легиона, во второй раз вырубил Антоху. А через секунду, через опускающуюся решетку донжона, я смотрел, как с последними нотами из аватара Наги уходит жизнь.